Глава 23. О том, как ученый доктор хотел вылечить карандаша. К маленькому дому, спрятанному в кустах на голубом прохладном бульваре, подошел доктор. Кто прислал этого доктора, кто рассказал ему про больного карандаша, мы не знаем. Доктор был в белом халате. От него почему-то пахло не лекарством, а маковой издобой. Может быть, он лечил больных маковыми сдобами? У доктора был длинный бледный нос и унылая физиономия. Он все время оглядывался по сторонам и прислушивался. Нырнул в кусты, оглянулся. На цыпочках подошел к двери, оглянулся. Обежал вокруг дома, заглянул в окошко, потом шмыгнул в дверь. Карандаш крепко спал. «Хе-хе!» – сказал доктор, потирая руки. «Вот он где, жалкий карандашишка! Пока твой попрыгунчик тащится, мы тебя вылечим, вынесем на свежий воздух, спрячем!» Доктор был очень доволен. Он взял мохнатое полотенце и туго завязал рот спящему карандашу. Потом быстро связал ему руки и ноги. Доктор потянул больного с кровати. Но хлопнула дверь и вошел Самоделкин. Один прохожий помог ему довести тележку до бульвара, поэтому Самоделкин так скоро пришел домой. Доктор замер от неожиданности. «Вы кто?» – спросил удивленный Самоделкин. «Я доктор», – пролепетал доктор, поглядывая, как бы удрать. «Я настоящий ученый доктор. Моя фамилия Пулькин. Пулькин моя фамилия». «А как вы узнали про карандаша?» «Мы все знаем». «А что это вы с ним делаете?» «Глупый мальчишка», осмелел доктор. «Я его лечу». «А можно мне посмотреть?» «Ни в коем случае», — совсем осмелел доктор. «Иди, мальчик, погуляй, а я тебя потом позову». «Я не буду вам мешать, я тихонько буду сидеть». «Безмозглый железный мальчишка!» — прошипел доктор. «А почему он связанный?» — спросил Самоделкин. «Невежа!» — возмутился доктор. «Больным нельзя разговаривать и шевелиться. Разве ты не знаешь это? Не мешай мне своей глупой болтовней. Лучше скорее беги в аптеку и попроси лекарства. Не то наш бедненький, миленький, хорошенький карандашоночек умрет и никогда, никогда не попробует пирожное, которое ты ему привез». Самоделкин задрожал всеми своими пружинками. «Скажите мне скорей, какое надо взять лекарство, и я побегу в аптеку». «Хм», — сказал доктор. «Попроси лекарство бура-мура-дура-пыр. Вот». «Наверное, самое редкое лекарство, раз оно так непонятно называется», — подумал Самоделкин. «Только ученые доктора знают про это лекарство». «Бура-мура-дура-пыр», твердил про себя Самоделкин, в припрыжку несясь по улице. Он повернул за угол и с разбегу налетел на незнакомого человека с огромной рыжей бородой в куртке, застегнутой на все пуговицы. Бородатый уплетал свежую булку. «Проклятие!» — сказал он. «Как ты смеешь бросаться на уважаемых честных людей?» «Простите, пожалуйста, я нечаянно». Самоделкину показалось, что бородатый подмигнул ему. «Я его где-то видел», — подумал Самоделкин, и название лекарства мигом вылетело у него из головы. «Ой», — сказал он, — «я забыл, как называется лекарство. Куранюра», — вспоминал Самоделкин. «Вы не знаете, как называется лекарство?» — спросил он у бородатого. «Какое еще лекарство?» — ухмыльнулся бородатый. «Знать не хочу твое паршивое лекарство!» Самоделкин повернулся и побежал домой. «Думаете, он догадался?» «Ничего подобного. Он просто хотел спросить у доктора, как называется лекарство. «Стой!» – опомнился бородатый. «Какое тебе лекарство?» Но Самоделкин бежал, не оглядываясь. «Тебе говорят, стой, не беги домой! Стой, тебе говорят! Я тебе загадку загадаю! Стой, сказочку тебе расскажу! Сказочку страшную, страшную!» – вопил бородатый, стараясь удержать Самоделкина. Раздался громкий свисток. «Гражданин!» – строго сказал милиционер, загораживая бородатому дорогу. «Вы нарушили правила уличного движения. Тут нельзя переходить улицу». «Я приезжий!» – услышал Самоделкин голос бородатого. «Я больше не буду, честное слово, не буду!» Самоделкин сбежал на крылечко дома и чуть слышно приоткрыл дверь. Ему было очень стыдно, что он забыл название лекарства. Он хотел спросить у доктора. Но доктор, не замечая Самоделкина, зло пыхтел, стараясь взвалить себе на плечи связанного по рукам и ногам карандаша. Самоделкин все понял. Он отчаянно вскрикнул, схватил железную кочергу и трахнул доктора по ученой голове. Доктор взвыл, бросил карандаша, и как он побежал! Он обогнал 4 троллейбуса, 2 мотоцикла, 6 велосипедов, 1 легковую машину и 4 грузовика. «О, дает! О, дает!» — говорили мальчишки. «О, дает!» Бородатый гражданин, увидев бегущего доктора, сказал непонятно: «Попались!» и побежал за доктором. Он догнал его только на краю города. В эту минуту Самоделкин вспомнил, где он видел физиономию бородатого человека и доктора. На рисунке Вени Кашкина. Глава 24. В ней Самоделкин и карандаш отправляются на поиски прутика. Самоделкин стал развязывать спасенного друга и тут заметил, что карандаш открыл один глаз, потом другой, похлопал ими, как будто хотел спросить: «Почему ты меня связал?» «Ты молчи!» – махнул на него рукой Самоделкин. «Тебе нельзя разговаривать. Дай честное слово, что ты не будешь говорить. Я тебя тогда развяжу». «М-м-м-м!» – ответил карандаш. Это он сказал: «Честное слово! Не буду разговаривать». Самоделкин снял с него путы, затопил печку и вскипятил в чайнике молоко. Налил в чашку и заставил карандаша выпить сначала одну, потом другую, целых 3 чашки молока. «Ну, а теперь скажи: а, а, скажи: у, у, скажи: о, о, скажи: э-э-э», повторил карандаш и показал Самоделкину язык. «Э-э-э, а ну тебя, я совсем здоров, у меня теперь ничего не болит. Мне даже приснилось, как мы с тобой летали на самолете, а потом разбились на кусочки. Вот весело было». «Ты здоров?» «Я здоров». Самоделкин вытащил друга из постели. Они запрыгали по комнате и затанцевали от радости. «Нам не надо докторов, ты здоров, и я здоров!» А потом устроили пир на весь мир, кидая птицам сладкие крошки. «Где мальчик?» – спросил карандаш. «Ты, наверное, разрешил прутику поиграть с ребятами? Надо скорее позвать его и накормить пирожными». Самоделкин загрустил. Он перестал смеяться. Он только уныло звякал своими пружинками. Карандаш очень удивился. «Ты заболел?» «Нет, я здоровый. Просто мне грустно». И железный человечек поведал карандашу печальный рассказ о том, как прутик стал юным техником. Волшебный художник встал. «Мы найдем прутика! Мальчик не будет обманщиком! Идем, Самоделкин!» Глава 25. О том, как разбойники поехали на лошадках. Капитан Буль-Буль Морской разбойник поймал доктора за край халата, и только тогда резвый доктор остановился. На лбу доктора сияла великолепная синяя шишка. Доктор снял свой халат и перестал быть ученым доктором. Он разодрал халат на тряпки и как бинтом замотал себе голову, чтобы никто не видел позорную шишку на лбу. «Герой!» — съязвил пират. «Не мог справиться с какими-то заморашками-чебурашками! Попробуй, поговори с этим железным чучелом, он дерется!» «Подумаешь, я тоже люблю подраться, дать кому-нибудь разок по шее!» «Знаем, знаем, какой ты храбрый!» — проворчал шпион. «Что-что?» — нахмурился пират. «И я говорю, вы самый храбрый! Ой, как больно! Проклятый железный мальчишка!» — ныл обиженный дырка. «Не горюй!» — пират похлопал приятеля по плечу. «Мы их поймаем! Карандашки, таракашки от нас не уйдут! Клянусь дохлой акулой!» Я развенчу этого мальчишку, повыдергаю пружинки, раскидаю, растопчу, распилю на части, как больно. Не будем терять ни минуты. Вот, возьми у меня один пистолет, он тебе пригодится. Поспешим, сказал пират, протягивая пистолет. А как мы найдем дорогу? Простонал дырка. Я теперь ничего не помню. «Вперед!» — скомандовал капитан Буль-Буль. «Поймать, схватить, развинтить! Клякса, веди нас, пёсья душа! У меня руки чешутся поколотить этих!» Пират хотел сказать, кого он собирается поколотить, но глаза пирата увидели двух маленьких симпатичных лошадок, привязанных к невысокой ограде небольшого сада. Лошадки мирно щипали свежую зеленую травку. Одна лошадка была рыжая с белыми пятнами, а другая белая с рыжими пятнами. «Поконям!» — закричал капитан Буль-Буль голосом Вени Кашкина. «Поконям!» Разбойники сели на лошадок и поскакали